Глава 9. Виорика Мэтьюс. Несмотря на абсолютно безумный день, я отлично выспалась. Проснулась, как обычно, подчиняясь армейскому графику, в 6 утра по межгалактическому времени. Подо мной мерно сопел Намир, рассыпав длинные темные пряди по подушке. На лице парня играла мягкая полуулыбка, делая его лицо моложе и привлекательней. «Интересно, как я умудрилась полностью забраться на мужчину во сне?» – подумала я, пытаясь осторожно слезть, чтобы не разбудить его, но сильные руки придерживали меня за попу, надежно фиксируя на месте. Как только я шевельнулась, Намир открыл свои удивительные глаза, глядя на меня с надеждой и некоторой опаской. «Привет!» – улыбнулась я ему, нежно целуя в щеку. Могла, конечно, и в губы, но с утра предпочитаю сначала умыться и воспользоваться зубной щеткой. «Не хотела тебя будить, еще рано», — пояснила я. «Ничего, прости, что затащил тебя на себя сверху. Я боялся, что ты мне просто приснилась», — признался Намир, немного смутившись. «Нет, так точно нечестно. По крайней мере, на него у меня совершенно не получается злиться». Подумала я и, поцеловав его во вторую щеку, сползла и направилась к сумке с вещами. «Зачем тебе тряпки? Воспользуйся нимом», — предложил внимательно наблюдавший за мной мир. «Я не умею. Как это сделать? И вы так и не объяснили, что это за создание. Надеюсь, она хотя бы неразумна?» — спросила я. «Ним неразумен. Он создан нашими нумами». «Моим и остальными из нашего круга. Это защита, одежда, медицинская помощь и маскировка, данная нам планетой. Тебе нужно просто представить одежду или пожелать спрятаться, и ним поможет. Он перестал болеть». Я потрогала шершавое пятно и удивилась тому, что оно больше не соднило, а ощущалось, как собственная кожа. «Нет, не болит». Призналась я, представляя себя в том самом платье, что втянуло меня в эту историю. Опустила голову и полюбовалась, как на мне материализуется памятная вещица, медленно расползаясь по телу. «Ты вспомнила зерно. Оно тебе очень к лицу. Ты была неподражаема», — сказал Намир, вставая с постели. Он не спешил спрятать от меня свое огромное, шикарное тело, и я ненадолго забыла о том, куда направлялась. Даже возникла шальная мысль вернуть его в кровать и повторить наше вчерашнее знакомство, только без спешки и эмоциональной перегрузки. Кстати, о вчерашнем. На удивление, я не испытывала никакого дискомфорта. Из опыта сексуальной жизни с Тимом я помню, что при такой активности как минимум должна бы чувствовать жжение от натертости, но его не было. Зерно? Так получается, то платье и было этим нимом? Поэтому я не смогла его найти утром, проговорила вслух я свои догадки. «Да, это так. Ты очень красивая, Виорика», — сказал Намир, целуя меня в обнаженное плечо. «Ты тоже. Зови меня просто Рикой. Вы как-то необычно произносите мое имя», — сказала, направляясь в ванную комнату, пока и правда не поддалась искушению вернуться в постель с Намиром. «Так называется цветок, растущий на нашей родине. Он так же прекрасен, как и ты», — пробасил парень откуда-то из-за двери, пока я умывалась и принимала душ. «Странно», — ответила я. «Что именно?» Удивился мой новоиспеченный муж. «Странно то, что при таком красноречии и своей внешности ты до сих пор был обделен женским вниманием», с улыбкой сказала я, выходя из ванной. Улыбка медленно сползла с лица Намира, и он молча подошел в ванную комнату. «Что я такого сказала?» Удивилась я. «Хотела ведь просто сделать комплимент мужчине за его обходительность и чем-то обидела». Пока Намир мылся, я, стоя возле зеркала, поиграла с нимом. Потрясающая вещь. Хоть что-то хорошее в моем скоропалительном и гаремном замужестве. Хотя нет, самое хорошее – это Намир. В конце концов, я остановилась на сплошном облегающем комбинезоне. Цвет ткани менять не стала, оставив тот самый черно-синий с красивыми бликами. смотрелось эффектно и довольно провокационно, но мне понравилось. Намир вышел с опущенной головой и старался на меня не смотреть, но я не была настроена играть в обиды с этим парнем. Может, это и звучит эгоистично, но мне он очень нужен. Без того теплого, нежного чувства, что рождалось между нами, мне будет невозможно смириться с жесткой действительностью, в которую меня запихнули тем ужасным приказом. Намир, объясни, чем я тебя обидела? Я просто хотела сделать тебе комплимент. Ты правда замечательный, милый, добрый, симпатичный и умеешь говорить именно то, что хочется услышать. Честно сказала я, заглядывая в его лицо, застывшее холодной маской. «Я не симпатичный и не умею говорить красиво. Мне показалось, что ты меня дразнишь, играешь. Так часто было», – тихо сказал Намир, пряча от меня глаза, но я не позволила, повернув его лицо ладонями. «Я не шутила и не издевалась. Ты действительно такой», – искренне сказала я, мечтая найти тех сучек, что развили в нем такие комплексы. Наш нежный, сладкий поцелуй прервало чье-то демонстративное покашливание за спиной. «А нас?» – лукаво улыбаясь, спросил один из близнецов. «Вас не за что», – холодно ответила я, игнорируя присутствие его одноликого братца и беловолосой принцессы. Находиться в обществе этих мужей мне не хотелось, как выяснять отношения, поэтому я пошла к план-схеме, чтобы найти кухню и немного перекусить. За всеми вчерашними волнениями я даже не думала о еде, поэтому сейчас желудок жалостно сжимался, радуя меня громкими и не совсем мелодичными песнями. Искомое помещение нашлось даже без плана. Оно было единственным открытым, и оттуда доносились соблазнительные запахи свежей выпечки и жареного мяса. Когда я вошла, увидела, что стол был сервирован на 5 персон. Видимо, муженьки с утра заботились и пришли позвать нас с Намиром. Из чистой вредности я проигнорировала их усилия и, взяв из хранилища стандартный белковый набор, ушла в машинное отделение. Тихое механическое жужжание аппаратов меня успокаивало. Смотровое окно в этом отсеке Нериды было небольшим, но с удобным широким подоконником, на котором я и разместилась со своим скромным завтраком. Что-то напоминающее галеты и сушеное мясо шло с трудом, даже запиваемое большим количеством воды. Вздыхая о том жареном миске и свежем хлебе, я, тем не менее, была полна решимости игнорировать мужчин, кроме Намира, естественно. Помимо хлеба насущного, меня интересовала работа, которую я планировала обсудить с Алиром, но к ней могу приступить и позже, а сегодня день я решила посвятить своему бойкоту. Нерида двигалась быстро и плавно, но масштабы космоса так велики, что пейзажи за стеклом смотрового окна менялись медленно, убаюкивая своим холодным постоянством. В какой-то момент я, очевидно, задремала. «Так и знал, что найду тебя здесь», – настороженно сказал Алир, приближаясь ко мне. «Оставьте меня в покое. Свою миссию по сохранению вашего семейного круга я выполнила, а притворяться, что мы стали от этого ближе, я не собираюсь», – холодно ответила я блондину, не поворачивая к нему головы. «Зачем ты так? Мы тебя обидели или ранили?» – тихо спросил он. «Вы меня использовали. Я не глупая и понимаю, что, наверное, это было необходимо, но делать вид, что я счастлива или готова вас принять, я не собираюсь. Вам нужна была женщина, которая спасет тебя и остальных от притязаний вашего правительства? Я буду исправно играть эту роль, раз мое начальство меня продало для выполнения этой миссии, но когда не будет зрителей, не ждите от меня ничего. И эти сцены типа милого семейного завтрака ни к чему», стараясь не показывать обиды, сказала я. «Не надо так, прошу. Ты не женщина, которая будет играть какую-то роль. Ты наша Ваира, центр нашей семьи, наше сердце. Намира ты не игнорировала и была благосклонна к нему. С нотками не то ревности, не то зависти», – сказал Алир. «Он единственный, кому было небезразлично то, что я его не хотела. Он не притворялся и не манипулировал мной. Не требуй от меня невозможного, Алир. Я не собираюсь быть вам троим настоящей женой. Когда ты решишь свои проблемы с императорской семьей, я вернусь к своей жизни, а Намир сам решит, с кем ему остаться. Я не буду больше прятаться от вас, но мы будем общаться как коллеги, не более. Предложила я ему то, что на тот момент казалось разумным, однако блондин вышел из себя. Он молниеносно подлетел, сгреб меня с подоконника и, прижав к стене, зашипел в лицо, сверкая злыми кошачьими глазами. «Мы не коллеги и даже не друзья. Ты наша жена, настоящая, и другой не будет. Ним принял тебя, а значит, ни один из нас не сможет больше быть с кем-то еще. Мы будем решать наши проблемы вместе, и у тебя нет больше другой жизни, в которой нас не будет. Единственный способ расторгнуть наш брак – это убить всех, кто тебе не нужен». «Отпусти меня», – холодно сказала я, отталкивая блондина. Он потупился и действительно отпустил, понуро опуская плечи. «Мне жаль, что мы обидели тебя. Мы не хотели причинять боли. Ваши психологи посоветовали сыграть на твоей чувствительности, потому что человеческим женщинам труднее злиться на полового партнера, который доставил удовольствие в постели». Я даже задохнулась от возмущения, не представляя, какой идиот мог выдать такой ценный совет. «Мы уже поняли, что ты особенная и что наше решение было ошибкой, но прошу, просто дай нам шанс, не отталкивай. Позволь подарить тебе то, что по воле случая мы у тебя украли. Мы будем ухаживать, заботиться и соблазнять тебя». «С этим вы и так неплохо справились», – сухо ответила я, готовая признать поражение в этом споре, но нашу беседу прервал пронзительный звук боевой тревоги и механический голос Нериды. «Три неопознанных боевых единицы готовятся к атаке. Тревога!»